Глава 30. «Леди Лизетта, подскажите, какой у вас родовой дар?» От вопроса мужчины опешила. Насколько мне было известно, в приличном обществе такие темы не обсуждаются, поэтому даже будущие супруги могли не знать друг о друге такую информацию. Но это правило было номинальным и оттого не страшным, так что ответить на этот вопрос можно было без зазрения совести. «Целительство, граф Пилтон». В этот момент Грисина рассортировала стул, и я взяла дымящуюся чашку с горячим чаем, а Генрих последовал моему примеру и составил мне компанию. «Вам необычайно повезло», — грустно улыбнулся мужчина. «Очень полезный дар, ценный». Тут бы я поспорила. Свой дар я использовала очень редко, можно сказать, в крайних случаях. В основном он помогал только по роду, а остальным могли достаться крохи. К примеру, я могла поставить животное на ноги, но при этом другому человеку сильно бы не помогала. Уж лучше бы вызвать обычного целителя на дом. А если учесть, что в других семьях можно было камень в золото превращать, то мой дар так просто пшик на этом фоне. Поэтому я просто пожала плечами и продолжила задумчиво смотреть в окно. Снегопад сегодня усилился, отчего смежных гор не было видно, но даже это не мешало думать о том, как на улице красиво. «Не верите?» — хмыкнул Генрих. «А зря. Я знаю, о чем говорю». На секунду мужчина замолчал, а затем неуверенно продолжил. «Мою семью обделило благословение богов, и вместо дара мы получили наказание». «Разве такое возможно?» — с удивлением посмотрела на графа. «Возможно, если менталистику можно назвать даром». Генрих грустно вздохнул и стал внимательно рассматривать фарфоровую чашку. «С годами дар только усиливается, и контролировать его становится практически невозможно. Я уже не могу ставить блок, поэтому чужие мысли и эмоции передо мной открыты постоянно. Вы даже представить себе не можете, насколько это ужасный дар». Боль, обида, раздражение. Увы, я чувствую и переживаю все. «Поэтому вы уехали в горы?» В голосе появилось сочувствие. «Чтобы быть подальше от людей?» «Все верно», — кивнул граф. «Я наивно полагал, что у меня получится. Даже из комнаты не выходил. И в первое время все было хорошо. Маленькие отголоски радости до меня долетали, так как это были самые сильные эмоции. А сейчас, леди Лизетта, у меня очень сильно болит голова. От вашей собственной боли, от обиды, от гнева. Несколько дней я не могу прийти в себя». Чашка в руках мужчины затряслась. Его эмоции были так сильны, что даже я почувствовала себя эмпатом. «Я приношу свои извинения», — попыталась успокоить графа. «Я постараюсь привести свои дела в порядок». «Я сомневаюсь, что вы сможете это сделать, герцогиня», — процедил сквозь зубы Генрих. «Почему?» «Потому что на эмоциях разумные решения не принимаются». От злости я недовольно поджала губы, но даже это не прошло мимо мужчины. «Вот сейчас вы злитесь на правду, а не стоило бы». «Тогда чем я могу вам помочь? Вы хотите выселиться?» «Можно сказать и так», — кивнул Генрих. «Мне нужно на время покинуть замок. Может быть, у вас есть сторожка или пристройка? Я буду рад любому уголку, пока вы не решите все свои вопросы». Такая просьба застала меня врасплох. Сторожка действительно была, но находилась она в лесу, а это рискованно. Во-первых, дикие звери, а во-вторых, я не буду заставлять свою прислугу бегать к нему по несколько раз на день с обедами и ужинами, хотя... Единственное место — это второй этаж на нашей конюшне. Комната там обжитая, однако я не уверена, что она подойдет вам по статусу. «Ничего страшного», — оборвал поток моих мыслей граф. «Для меня это в самый раз. Я очень люблю животных». С графом Пилтоном на то мы порешили. Мужчина пошел собирать вещи, чтобы на время переехать. Кент отправился ему помогать все это перетаскивать, а Грисина послала девочек приводить комнату в порядок. И хотя предложение Генриха мне показалось странным, неподобающим его статусу, но спорить я не стала. Даже представить себе не могу, что он чувствует, когда перенимает чужие эмоции. Такому дару никто не позавидует, ну а мне действительно необходимо успокоиться и принять решение на трезвую голову, потому что передумать у меня шанса уже не будет. Завершив мелкие дела, я решила сходить за советом к Инессе. Сейчас у женщины на кухне присутствовала парочка помощниц под рукой, поэтому женщина слишком нагружена не была. Этим я и решила воспользоваться. Вот только дойти до кухни я не успела, так как из общей гостиной услышала детские крики и плач, а когда вошла в комнату, чтобы разобраться, в чем дело, увидела заплаканного Роберта, которого окружили другие дети постояльцев, и настроены они были к мальчику явно агрессивно. «Ты тупой!» — усмехнулся самый старший из ребят. «И пальцы у тебя корявые. А если корявые, то за дело не берись, чтобы другим не мешать». «В чем дело?» — поинтересовалась строгим голосом, отчего малышня расступилась в разные стороны, подпуская меня ближе. «Доброго дня, леди Лизетта!» Вышел в центр тот самый старший и горделиво вздернул нос. «Ничего страшного не происходит. Мы просто решаем один очень важный вопрос с нашим новым другом. По-мужски решаем». И выглядел этот паренек так серьезно, словно нахохленный воробушек. Даже смешно от этого стало. Только вот вид заплаканного Роберта все портил, хотя мальчик и попытался успокоиться при моем появлении. «По-мужски, значит?» Недоверчиво сузила глаза. «Получается, это по-мужски доводить самого младшего до слез? Он просто слабый еще». Парень даже не подумал отступить от своей позиции. «А слабые всегда ревут, потому что по-другому защитить себя не могут». «Это кто тебе такое сказал?» С удивлением посмотрела на этого смельчака. «Отец. Вот мой младший брат Энтони не плачет, когда ему правду говорят, а стойко ее принимает». «И что же за правду ты ему сказал? Сможешь повторить?» «Ну», — замялся малец. «Я сказал, что он тупой, и руки у него корявые». «А разве воспитанные люди грубят?» «Нет». Щеки мальца покраснели. «Но они не ломают чужие игрушки. Мы, когда ему давали гвардейца, думали, он просто с ним поиграет. А вы только посмотрите, что он вернул». Парень протянул в мою сторону сломанную на две части игрушку деревянного солдатика. Я приняла ее в руки и присела на корточки перед мальчиком, чтобы поравняться с ним ростом. Я его не оправдываю. Игрушки действительно необходимо возвращать целыми, как и остальные вещи. Но Роберт мог сломать ее случайно. Нельзя оскорблять за это человека. «Если он сделал это случайно, то почему тогда сам об этом не скажет?» Я перевела взгляд на сына Фаниана и поняла, что он на пределе. Еще чуть-чуть и начнет не только плакать, но и судорожно трястись от перенапряжения. «Давай так, я с ним обязательно поговорю, а ты пообещай, что больше не будешь ни с кем ругаться». «Обещаю». Нехотя проронил парень, забрал своего гвардейца и вышел с остальными ребятами из гостиной. Скорее всего, отправится играть на улицу, на детскую площадку. «Ну и зачем ты это сделал?» Роберт неопределенно качнул головой, но хотя бы успокоился. «Ты понимаешь, что нельзя ломать чужие вещи?» Снова неопределенный кивок и расфокусированный взгляд. «Ты хочешь сказать, что сделал это не специально?» Мальчик утвердительно закивал. «Боги, как же с тобой сложно!» Уже хотела взять его за руку, чтобы найти няню, но она сама меня нашла, с криком врываясь в гостиную вместе с Фанианом.